Святое дерьмо, этот ублюдочный навык. Почему у берсерков нет такого потрясающего рассекающего торнадо? В тоне Дризлер ощущался намек на волнение и сожаление. Ладно, ладно, отложи свои воздыхания на потом. Нужно атаковать, иначе они снова используют рассекающий торнадо и перебьют нас всех. Сказал Чжан Ян Дризлер в откровенной манере, и она вернула его презрение со своим собственным оскорблением. Т.Ч. Чжан Ян, если твое чувство юмора останется таким же отвратительным, то мне будет жаль ту, кто в будущем станет твоей девушкой. Ей будет скучно, словно в аду. Во время их ссоры, один из хранителей был побежден и превратился в столб света, исчезая в воздухе. Группа сменила свою цель на оставшегося хранителя и засыпали его всеми своими разрушительными навыками. Через некоторое время дух воды обернулся и использовал рывок на маленький снег, за которым тут же последовал танец клинков. Она быстро исцелила себя с помощью бутылки красного зелья вместе с исцеляющим заклинанием. К счастью, здесь был лишь один монстр, поэтому ее исцеление могло поспевать за нанесенным уроном, поддерживая ОС, и помочь пережить атаку. Группа подняла темп и яростно набросилась на монстра. После этого, вскоре, последний хранитель был уничтожен. Маленький снег, воскреси 100 выстрелов. Сейчас я объясню стратегию следующего боя. Чжан Ян открыл дверь дворца и увидел гигантского духа воды, стоящего прямо в центре комнаты. В высоту почти половины комнаты гигант достигал почти 10 метров. Дух воды в Атлант, зеленый ранг, уровень 21 ОС, 126 тысяч. Этот босс принадлежит к магическому классу и его главная атака – водяная стрела. Он кидает этот навык на игрока с самым большим значением агро. Продолжительность каста 2-3 секунды, после чего он наносит 800 урона. Тем, кто возьмет этот навык на себя, буду я. После моего пассивного снижения урона на 20%, я получу всего 640 урона. Он все еще может оказаться смертельным, поэтому мне нужно, чтобы маленький снег сосредоточила свое исцеление исключительно на мне. Маленький снег кивнула на полном серьезе. Она понимала, что сейчас было не до шуток, и серьезно настроилась на предстоящее сражение. Его второй навык – ледяное кольцо, срабатывающее на случайном игроке. После активации, ледяное кольцо сформируется вокруг игрока и в течение 3 секунд полностью закроет игрока, нанося 1000 урона магии льда. Любой, кто заметит, как ледяное кольцо образуется вокруг него, должен выйти из диапазонов заклинания или принять смертельную атаку. Почти у каждого в группе есть свой специальный вид распределения характеристик. Толстый Хань был одним из последних, у кого не было обычного распределения стойкости до 10 уровня. Только после этого уровня он распределил свои характеристики таким образом. 2 стойкость, 1 сила, 1 ловкость. Его значение ОС было самым низким в группе, чуть более 1000. Маленький Снег и Дризлер всегда имели прирост в 2 очка стойкости за каждый поднятый уровень, поэтому их ОС находились в районе 1200, а у 100 выстрелов были самые высокие, 3 очка стойкости за уровень давали ему огромный 1400 ОС. Толстый Хань в шутку взмахнул рукой. «Маленький Ян, почему ты не сказал мне распределить очки на стойкость, когда я впервые присоединился? Посмотри сейчас на мои ОС, он настолько низкий, что я чувствую, будто меня могут убить за один удар». Чжан Ян ответил: «Т.Ч. Тот, кто примет удар ледяного кольца, тот тупой поросенок. Что же касается третьего навыка?» Толстый Хань перебил: «Что за черт? Сколько навыков у этого босса?» Чжан Ян мог лишь покачать головой, разочаровавшись в своем напрасном гневе. «Три навыка, и ты думаешь, что это много? Подожди, пока ты не столкнешься с Марцвием, и тогда ты узнаешь истинное значение множества навыков. Представь, как все навыки его приспешников добавляются к его собственным. Я уверен, что тогда ты окажешься на 9 небе». Толстый Хань был ошеломлен. «Что касается 3 навыка», Чжан Ян повторил немного громче, «то он называется ледяной шторм. Он имеет задержку перед применением в 3 секунды, после чего сразу активируется. Он наносит 200 урона всем целям каждую секунду в течение 10 секунд. Навык прерываемый, поэтому он может быть прерван». Чжан Ян обернулся и посмотрел на 100 выстрелов и Толстого Ханя. «Толстый Хань, 100 выстрелов, вы изучили оглушающий выстрел?» «Нет», они обменялись взглядами и кивнули. «Да, навык ледяной шторм перезаряжается 20 секунд, тогда как оглушающий выстрел 30 секунд, в то же время нам нужен не один, а 2 охотника, чтобы успешно прервать навык босса. Запомните, парни, Первое прерывание должно быть сделано толстым ханем, а второе сотней выстрелов. Просто соблюдайте очередность. Хорошо, в следующее использование навыка «Ледяной шторм» боссом. Один из вас использует оглушающий выстрел. Это просто, верно? Они посмотрели друг на друга и после, снова вернулись к Чжан Яна. Вы, парни, определите, сможем ли мы выжить в этом раунде или нет. Если кто-то из вас пропустит возможность оглушить босса, каждый из нас просто умрет. Толстые хани 100 выстрелов точно почувствовали угрозу в тоне Чжан Яна. Следуя твоим словам, это выглядит просто, но когда ты сказал, что наша жизнь зависит от нас, это заставило меня занервничать. Толстый хань повернулся к Чжан Яну, надеясь на утешение, но то, что он увидел, был средний палец, указывающий на него. Есть ли здесь еще кто-то, кто хочет задать вопрос? Скажите сейчас. Уверен, это легко. Давайте попробуем. Ладно, это же дух. Босс и в самом деле легкий. Пока вы сможете избегать его атак, и оба охотника смогут оглушать босса, все будет в порядке. Тебе легко говорить. Толстый хань закатила глаза. Чжан Ян вытащил свой меч. Я пошел. Все должны оказаться внутри, так как в момент, когда сражение начнется, дверь закроется. Оставшиеся снаружи могут лишь ждать. Все остальные в группе согласились и последовали за ним. Готовы? Я вхожу. Рывок. 327. Обычная атака. Эффекты оглушения плохо работали против духа воды Ватланда. Будучи боссом 20 уровня, он получил определенную степень сопротивления к эффектам оглушения. За 1 секунду он направился от оглушения и начал издавать странные звуки. Ха-ха. Кучка существ пришла сюда, чтобы отдать свои жизни. Ватланд заморозит вас всех. Гигант нацелился на Чжан Яна и обрушил на него водяную стрелу. Шкала здоровья появилась над его головой. 640, плюс 392. Через долю секунды после красного текста урона появился зеленый текст исцеления. Как и ожидалось от маленького снега, ее способности поистине поразительны. У этой идиотки на самом деле были неплохие целительные способности. Просто когда она увидела, что здоровье босса упало на треть, она начала петь свое собственное заклинание. Через 2 секунды исцеляющие заклинания маленького снега и водяная стрела босса шли в одно и то же время. Маленький снег тут же бросила на Чжан Яна другое заклинание – исцеление. Хотя скорость восстановления замедлилась, общее количество исцеления за 15 секунд составит 200% от урона ее магической атаки, что было намного лучше, чем оставаться без исцеления. Если у него был бы другой целитель, их магическая атака была в районе 200 единиц со снаряжением 10 уровня зеленого ранга, но с маленьким снегом все по-другому. С одним лишь магическим посохом 20 уровня зеленого ранга она равнялась 180. Добавляя к этому остальное снаряжение 20 уровня зеленого ранга, ее магическая атака составит 300 единиц. Это было главным отличием между ней и обычным целителем. Даже с такой могущественной характеристикой, маленький снег по-прежнему должна была отдавать все свои силы, чтобы поддерживать здоровье Чжан Яна. Это была огромная разница между сложностью босса в героическом режиме и боссами других режимов. Если ты хотел легко победить его, то лучше всего идти в средний режим. Со снаряжением черного ранга и игроками, не совершающими глупых ошибок, он был уверен, что они могли довольно легко пройти подземелье. Героический режим – это не то, куда ты мог пойти просто ради забавы. Здесь ты должен либо действовать, либо умереть. Бороться изо всех сил, чтобы победить. Дзинь. Дух воды в Атлант использовал ледяное кольцо. Чжан Ян быстро обернулся, чтобы предупредить группу. Ребята, посмотрите вниз и проверьте ваши ноги. Продолжайте атаковать, если все в порядке и не получаете лишних повреждений, что обременит нашего целителя. Босс решил применить навык на 100 выстрелов. Ледяное кольцо образовалось вокруг него толстым слоем льда и стало становиться еще толще. Он быстро сбежал из зоны действия навыка, безупречно выйдя из кольца. Он был и останется человеком, что зовется охотником на драконов. Хотя большая часть его славы пришлась бы на питомца дракона, что он получит в будущем, у сотни выстрелов все равно останутся козыри в рукавах. Он привык следовать за Чжан Яном в героическом режиме или трудном режиме, сражаясь с боссами. Простая пробежка и уклонение были ничем для него. Атаки босса становились весьма проблемными. Маленький снег потратила всю свою ману, заботясь о выживании Чжан Яна. К счастью, босс прервал серию атак, чтобы использовать другой навык. Дзинь. Дух воды в Атлант использовал ледяной шторм. Толстый. Оглушающий выстрел. Сейчас. Понял. Толстый Хань поднял свой арбалет и выпустил темно-зеленую стрелу. Когда она попала в босса, появилось число 224, одновременно прерывая навык босса. Все, ребята, продолжаем так держать. Чжан Ян попытался поднять боевой дух группы. Когда битва продолжилась со множеством используемых боссом навыков, никто из группы ни разу не попал под действие навыка «Ледяное кольцо», избегая его. Даже цикл оглушения безошибочно был проведен против ледяного шторма. 90%, 80% и так до 20% ОС босса быстро опускались. Дзинь. Дух воды в Атлант использовал ледяной шторм. Толстый. Чжан Ян и он сражались вместе в течение более чем 10 лет, и их взаимодействие всегда было отличным. С простым призывом, Толстый Хань выпустил оглушающий выстрел. Промах. Ска. Чжан Ян вдруг выругался. Лицо каждого тут же изменилось. Через 3 секунды, сосульки, словно стрелы, упали на землю с небес. Они нигде не могли скрыться от них. 200. 200. 200. Даже после того, как маленький снег пыталась исцелить всех, как могла, она не смогла возместить потери ОС каждого. Дзинь. Игрок стройный и красивый умер. Дзинь. Игрок маленький снег умер. Дзинь. Игрок Дриззлер умер. Дзинь. Игрок 100 выстрелов умер. Дзинь. Игрок Чжан Ян умер. Еще раз, группа была уничтожена. Пятерка стояла в точке возрождения. Какая неудача. Я промахнулся. Я правда промахнулся. У любой физической атаки был 1% шанс на промах. Это не могло быть изменено с уровнем игрока или его снаряжением. Как ты мог описать промах оглушающим выстрелом, что имел время перезарядки в 30 секунд? Единственным ответом будет лишь удача, которой у него не было. Иногда, в жизни, все, что тебе нужно, была не сила, а удача, что присутствует на всем твоем пути. Все хорошо, ребята. Теперь все знают, как бороться с боссом. В следующий раз мы точно сможем его победить. Считайте, что это тренировка. Чжан Ян пытался приободрить команду. Хорошо. Шух. Еще один группа из 5 человек появилась в точке возрождения. Это были достигнувшие небесы, они были элитой, что возглавлял лично небесный шаман. Ха-ха, это снова ты, Чжан Ян. Это верно, ребята, это верно. Давайте все снова возродимся. Небесный шаман спросил Чжан Яна. Хей, ребята, где вы погибли? Двое хранителей. Срань господня, их атаки слишком сильны. Они уничтожили нас всего за один взмах. Небесный шаман немного расслабился. Он чувствовал напряжение, думая, что Чжан Ян мог обогнать их. Но сейчас он знал, что Чжан Ян был там же, где и они. Хах, ребята, а вы сильны. Мы даже не достигли того места. Небесный шаман незамедлительно возродился и продолжил свою битву. Это скотина. Чжан Ян покачал головой в гневе. Ты думаешь, что сможешь обмануть нас? Хорошо, давай, мы тоже обманем тебя. Чжан Ян, поспеши и возродись. Я жду тебя. Дризлер всегда находилась здесь лишь из-за денег. Она заботилась лишь о деньгах, и это было единственной вещью, что она любила. Глава 52. Дух Земли Ос. Группа Чжан Яна возродилась один за другим. Удача – это не то, что вы можете контролировать. Ты действительно ничего не сможешь сделать, если что-то пошло не так, и удача не в твою пользу. Во время второй попытки, уже первый оглушающий выстрел, состоящий из 100 выстрелов, стал промахом, приведя команду к смерти еще раз. Что за херня здесь происходит? Я клянусь, что это просто легкий босс. Но как мы попали в эту чертову дерьмовую ситуацию? Толстый, я думаю, что твоя карма укусила тебя. Скорее всего, это расплата за то, что ты подглядывал за младшей сестрой своего соседа, пошутил Чжан Ян. Иди к черту, маленький Ян. Я настоящий джентльмен. Зачем мне пытаться заглянуть под юбку девушки? Сказал Толстый Хань, состроив при этом предельно честное лицо. Большой брат, Чжан Ю ничего не говорил про подглядывание под юбку. Вы просто роете себе могилу, радостно хихикнула Дризлер. Чжан Ян нахмурился, почувствовав внезапную зависть к Толстому Ханю. Почему ты обратилась к нему как к большому брату, а ко мне как к дяде? Маленький Ян, ты просто слишком быстро стареешь. Не ревнуй к вечной молодости Толстого Ханя. Толстый Хань протянул руку, чтобы похлопать Чжан Яна по плечу, но его рука просто прошла сквозь него, как через воздух. Они все еще находятся в состоянии души. Красивая моя задница. Вся пятерка снова возродилась и направилась к водному духу в Атланду. Я уверен, что сейчас мы уже все привыкли к этой стратегии. Победа или проигрыш, теперь все зависит от удачи. Чжан Ян обнажил меч и рассек им воздух. Поехали. 90%. Первый ледяной шторм был прерван толстым ханем. 80%. Второй ледяной шторм был нарушен сотней выстрелов. 70%. 60%. 50%. На этот раз не было никаких неудач, в то время как ос босса резко падал. Через некоторое время после того, как ос в Атланда почти достигли своей красной зоны. 7%. Не сбавляйте своей бдительности. То, что нужно нарушить, должно быть нарушено. Там, где нужно уклониться, нужно уклониться. Не убивайте нас всех на 1%, предупредил Чжан Ян. Он не желал повторения одного и того же процесса снова и снова. Почти готово. Я вижу его. Светящийся блеск золотых монет. Уже почти готово. Странные женские крики Дриззлер заполонили атмосферу, а ее атаки по Ватланду в разгар момента стали быстрее и глубже. 3%, 2%, 1%, 0%. И босс, наконец, упал. Дзинь, вы и члены вашей группы убили водного духа Ватланда. Получено 25250 очков опыта, 50 очков групповой бонус. О, да, мы лучшие, да. Дризлер прыгал от радости, как маленькая девочка, которая только что выиграла своего первого плюшевого медведя в цирке. Остальные члены группы просто радостно улыбались. Чжан Ян с удовлетворением улыбнулся. Он был рад видеть, как команда упорно работала вместе, добиваясь победы рука об руку. Его видение создания команды стало более ясным. Затем Чжан Ян хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание. «Хорошо, ребята, пришло время просмотреть дроп. Ой, я хочу прикоснуться к нему. Я хочу прикоснуться к нему. Нет, я хочу сделать это. Позволь мне сделать это». Колени толстого ханя почувствовали слабость, когда он услышал, как кузины сражаются за право обыскать труп. «А, девочки, прекратите драться. Подойдите и потрогайте меня. Я очень приятный на ощупь. Уверяю вас, вы будете очень довольны после сеанса со мной». Пошел в апу. Те же самые правила, та же игра, и маленький снег выиграла еще один раунд в камень-ножницы-бумага. Дризлер с грустью посмотрела на кулак, сжатый в форме камня, и вздохнула. «Как я могла проиграть в этой игре? Это потому, что ты большая дура». Чжан Ян вздохнул. Он не мог поверить, что она до сих пор не осознала свою собственную ошибку. Дризлер встала, положив руки на свою талию, сердито говоря, с щеками, надувшимися от гнева. «Где я ошиблась? Для того, чтобы играть в эту игру, нужна только одна из двух рук. Одна из твоих рук была за тобой, в то время, как другая рука была впереди. Я не знаю, почему у твоей другой руки был тот же жест. Вот почему каждый из нас мог видеть фигуру, которую ты выбрала. Даже кукла могла понять, что ты выберешь в камень-ножницы-бумага. И если они не могут видеть сквозь тебя, то они такие же тупые, как и ты». Чжан Ян объяснял все это со своим стоическим лицом, сдерживая свое желание рассмеяться вслух. «Кие, неудивительно, что Дризлер никогда не могла выиграть свою старшую двоюродную сестру в этой игре. Нет, у нее даже никогда не было шансов из-за этой привычки. Ханин Сюэ, я разрываю все связи с тобой», — прокричала Дризлер верхней частью своих легких. «Правильно, и кстати, Хэймэм, я не могу вспомнить все те разы, когда ты хотела разорвать наши с тобой узы», — небрежно прокричала маленький снег, игнорируя ее и протягивая руку, чтобы открыть труп. Остальные, может, и не показывали этого, но они взволнованно ждали снаряжения. Морозная корона, зеленый, тяжелые доспехи, защита, плюс 6 стойкость, плюс 24 сила, плюс 12 ловкость, плюс 4 требования к уровню. 20, эй, дурында, давай забудем о системе розыгрыша и уладим этой игрой в камень-ножницы-бумага. Подлый маленький ребенок. Дризлер закатила глаза и быстро сделала бросок на снаряжение. Чжан Ян рассмеялся и тоже прокатил по этому предмету. Он выиграл с 84 очками. Корона бодрости, зеленый, кожаные доспехи, защита, плюс 4 стойкость, плюс 20 сила, плюс 6 ловкость, плюс 14 требования к уровню. 20. Толстый Хани спустил смиренный вздох и снова предложил снаряжение сотни выстрелов. «Дзинь, вы получили 10 серебряных монет». Когда тело начало исчезать, Толстый Хань расстроился. «И все, только два снаряжения? Ну, да, это правильно. Получить две экипировки в подземелье на 5 человек уже считается довольно неплохо. Кивнул Чжан Ян. И все это просто шляпы. Т.Ч. У этого босса наверняка есть странная привычка собирать шляпы. Да, этот первый босс дропает только шлемы и сапоги. Нам посчастливилось получить 2 этих шлема, пояснил Чжан Ян. Ладно, давайте переходить к следующему боссу и претендовать на достижение первой крови. Поехали. Команда была наполнена жаждой победы. Все стремились победить. Их боевой дух никогда не был выше. После первого босса элемент изменился с воды на землю. Следующий враг – огромный земной элементаль 7-8 земными элементалями поменьше. Надутый элементаль земли, элита уровень, 21 ос, 50 000, сдутый элементаль земли, обычный уровень, 20 ос, 1000, вздох, эти мобы поменьше довольно хлопотны. Чжан Ян нахмурился и протер свой лоб. Он вспомнил те дни, когда мог просто, безжалостно, убивать мобов в склепе Бангар. Бесполезно убивать мелких, пока здоровяк все еще жив, он быстро оживит мертвых мобов. Тем не менее, мы не можем слишком долго затягивать эту битву, иначе большой скомандует маленьким самоуничтожиться. Каждый из этих надоедливых маленьких мобов может нанести 200 урона за взрыв. Вы на самом деле будете взорваны и буквально окажетесь на 9-м небе. Итак, мы должны полностью сосредоточиться на здоровяке, прежде чем он прикажет маленьким взорваться около нас. Поняли? Да. Давайте начнем. ТСС. Чжан Ян использовал рывок одновременно с Дриззлер, которая сделала то же самое. С Чжан Яном там, вытаскивающим мобов, другим не пришлось беспокоиться о проблемах с агро. Они просто сосредоточили свои атаки на элитном монстре. С таким сильным фокусом огня, он был побежден довольно быстро. Затем, группа использовала все свои навыки АЕ, чтобы избавиться от остальной части выживших мобов. Шквал охотников и рассекающие торнадо берсерков были навыками АЕ, и они были намного сильнее, чем раскат грома хранителя. Но ни один из этих навыков не может сравниться с 200% ным уроном от умения Чжан Яна горизонтальный размах. Укомплектованный мощным мечом серого ранга и умением орлиный глаз, его окончательный урон был действительно замечателен. Чжан Ю, я хочу твой горизонтальный размах. В Дриззлер всплыло чувство зависти. Ни за что. Дриззлер пыталась соблазнить его чем-то еще, чтобы заставить его уступить. Но я могу дать тебе адрес маленького снега. Ухо толстого Ханя внезапно дернулось. Возможно, у маленького снега и не было самого красивого лица, но это манящее тело суккуба действительно было чем-то стоящим. Кроме того, внешний вид в игре и реальный внешний вид не обязательно будут одинаковы. Есть шанс, что в реальности эта дама может выглядеть как богиня. Ты, мелкая тупица, тебе уже должно быть надоело жить. Ты так стремишься умереть? Маленький снег подняла кулак. Не волнуйся, Дриззлер, я здесь, чтобы защитить тебя. Толстый Хань высоко поднял свою грудь. Быстро, скажи ее адрес. А толку, если бы она даже сказала его тебе? Китай, это слишком большое место. Ты действительно сможешь узнать, где находится это место? Чжан Ян рассмеялся. Т.Ч. Кто знает, мы можем быть в одном городе. Мы живем в городе Чжоусу. Что насчет вас? Спросила Дриззлер. Чжан Ян и Толстый Хань одновременно застыли. Какое совпадение. Мы тоже живем в городе Чжоусу. Чжан Ян вздрогнул. У него были некоторые подозрения, что они живут в одном городе. Ах, это судьба. Это судьба. Толстый Хань начал чувствовать себя чрезвычайно благодарным. Дриззлер радостно хихикнула. Она моргнула своими большими глазами и сказала. Маленький снег живет в доме 105 на Шицзи-стрит. Понял? Толстый Хань начал повторять этот адрес, как мантру, опасаясь забыть его позже. Чжан Ян покачал головой. Если ему не изменяла память, 105 Шицзи-стрит была полицейским участком. Размышляя об этом, он вспомнил полицейскую, с которой он встретился этим утром. Мягкое и упругое ощущение этих дынь. Они, безусловно, занимали первое место, даже если бы он сравнивал их со всеми в своей предыдущей жизни. Чжан Ян злорадно улыбнулся. Мысль о том, какое лицо будет у толстого Ханя, когда он узнает правду об этом адресе, заставили Чжан Яна умолчать о полицейском участке. Группа продолжила идти вперед, и спустя 20 минут борьбы с более мелкими мобами они прибыли к оппозиции второго босса. Дух земли ос, зеленый, босс уровень, 22 ос, 132 000. Там стоял большой коричневый элементаль земли. По габаритам он выглядел крепким и огромным, ростом до 15 метров. Даже без видимого оружия, Собственное гигантское тело духа источало определенного рода давление. «Какой план?» – спросили все хором. Они знали, что Чжан Ян был бета-игроком. Чжан Ян уверенно подошел. За несколько дней до этого боя он выжал весь сок из своего мозга, чтобы вспомнить все навыки и стратегию логова Морцве, поэтому он может все спокойно объяснить, как будто он уже все это знал. Этот босс в основном относится к типу физической атаки. Его атаки похожи на бульдозер, очень сильные и мощные, а это значит, что весь этот бой нам нужно будет зависеть от маленького снега. Маленький снег повернулась к Чжан Яну и подмигнула. «В таком случае я хочу дополнительную оплату за сверхурочную работу, кузина. Неужели это убьет тебя, если ты просто перестанешь вести себя как шлюха? Хе-хе-хе, я привыкла к этому». Затем, маленький снег подмигнула Дризлер, вызывая у нее холодную дрожь по всему телу. Первое умение этого босса – открытая рана. Он будет использовать этот навык только на человека с самым высоким агро, кем являюсь я. Если он бросит это умение на кого-либо еще, это будет означать только то, что я умер. Это дот-атака, поэтому я буду терять по 100 ОС каждую секунду. Ущерб не будет зависеть от значения защиты. Черт бы его побрал. Будучи хранителем, он очень ненавидел навыки, которые игнорировали его атрибут защиты. Второй навык – сокрушение. Это умение будет также наложено на человека с самым сильным агро, то есть снова, на меня. Сокрушение не наносит никакого урона, но он оглушает меня на 2 секунды и накладывает дебаф, увеличивая его частоту атаки на 100%. Это умение не может быть заблокировано и от него нельзя уклониться, а это значит, что мне придется принять его на себя. Самая опасная часть будет, когда я попаду под эту атаку. Я не смогу двигаться, чтобы блокировать его атаки. А так как, первоначально у этого босса очень жесткие атаки, меня могут убить в любой момент. Маленький снег подмигнула глазом и обаятельно сказала: «Ну, тогда я должна попросить о повышении. Кузина, неужели ты не можешь быть хотя бы немного похожей на леди? И где я не леди?» Маленький снег подмигнула еще раз. Ее гламурное и выпендривающееся поведение заставило остальных членов группы чувствовать себя немного неловко, но они были вынуждены смириться с этим. Глава 53. Напрасный труд. Подлая ска, прошептал Чжан Ян. Третье умение босса называется «Земляное копье». Этот навык будет применен на 3 случайных игроков. Он будет выглядеть как грязная лужа шириной в 2 метра. В этой луже у вас будет 50% уменьшение скорости передвижения, а также вы будете получать 150 урона в секунду. Вы должны быстро отойти от лужи в тот момент, когда она появится. Эффект повреждения и замедления не вступает в силу сразу, когда появится, будет задержка в 0,5 секунды до того, как эффект начнется. Вы всегда должны быть быстрыми и внимательными. Чжан Ян взял передышку, дав им некоторое время для поглощения информации. Наконец, и этот вопрос проблематичен, через каждые 15 секунд босс будет получать 5% увеличения урона. Это битва на количество нанесенного урона. Чем дольше мы затягиваем эту битву, тем хуже будет ситуация, в которой мы окажемся. Наши исцеляющие способности со временем уменьшатся, и когда атака босса увеличится до 150% или 200%, это будет конец для нас. В общем, все, что вам нужно делать, это избегать земляного копья и показать все, на что вы способны. Какая несусветная чушь. Ты мог бы просто сказать это последнее предложение, чтобы подвести итог. Толстый Хань почесал голову. Мужик, все эти твои разговоры заставляют болеть мою голову. Какая пустая трата моих мозговых клеток, пытаться запомнить все это барахтанье. Чжан Ян рассмеялся. Если нет никаких проблем, то мы можем просто пойти вперед и начать прямо сейчас. Достижение первой крови прямо перед нашими глазами. Уау. Поехали. Группа вошла в комнату босса с большими улыбками на лицах. Борьба началась с рывка Чжан Яна. Чтобы увеличить выход урона, Чжан Ян сделал приоритет своей атаки на игнорирование защиты, добавив 5 стеков, чтобы уменьшить 50% значения защиты босса. Принадлежа к физическому типу, он, естественно, имел высокую защиту. Уменьшение 50% его защиты было эквивалентно уменьшению 30 очкам атрибута защиты. Игнорирование 30 пунктов защиты было немного, но этого было достаточно, чтобы помочь сотне выстрелов и толстому ханю, классам, которые использовали ловкость в качестве основного атрибута. У Чжан Яна было пассивное умение «Орлиный глаз», а также 5 стеков игнорирования защиты, игнорируя в общей сложности 100% защиты. Чжан Ян мог напрямую атаковать с нулевым уменьшением от защиты, казалось, что он атаковал абсолютно голого босса. Эта атака была очень значительной. Чем выше уровень игрока, тем больше для них становится доступных навыков. Отсюда всплывает приоритетная проблема с слишком большим количеством навыков. Уметь использовать разные виды навыков в разных ситуациях – это ключевой фактор для разделения редкого профессионала и обычного игрока. Оба этих игрока могут иметь одинаковое снаряжение и одинаковый уровень, но они не будут наносить одинаковый результат урона. Один из них наносил бы чрезвычайно высокий урон, а другой выдавал нормальное количество. В этом и была важность определения приоритетности навыков в любой ситуации. Согласно руководству Чжан Яна, Толстый Хань сформировал свою собственную атакующую стратегию и добился очевидного прогресса. Чжан Ян не был знаком с навыками и тактикой класса охотник даже с его опытом перерождения в 5 лет, так как ранее он играл только за хранителя. Он мог научить Толстого Ханя только наиболее распространенным навыкам, чтобы увеличить его личный потенциал. Тем не менее, глаза Чжан Яна смотрели на Дризлер. Дризлер была девушкой, управляемой битвой. Ей нравилось сражаться и сравнивать свое количество нанесенного урона с другими. Поэтому она была готова изучать новые тактики и чередование умений, чтобы еще больше увеличить свой урон. Наиболее очевидный прогресс произошел у Дризлер. Дзинь. Игрок Чжан Ю попал под эффект «Открытая рана». Получая 100 физического урона каждую секунду в течение 20 секунд, на голове Чжан Яна появился значок дебафа 80. Над ним замелькал красный текст полученного урона. До того, как умение было брошено, маленький снег имела лучшее время в своей жизни, исцеляя медленно и неторопливо. Но, после появления дебафа, Чжан Ян начал медленно терять свой ОС, и ей пришлось начать лихорадочно бросать свое исцеляющее заклинание. Дзинь. Игрок Чжан Ю получил ошеломление. Оглушение действует 2 секунды. Над головой Чжан Яна можно было увидеть несколько звезд, и он не мог контролировать свое тело. Он начал раскачиваться взад-вперед, а его голова качалась, как у пьяницы. 304, 312, 80, 309, 318, 80. Дух земли ОС был как в исступлении. Всего за 2 секунды ОС напал на Чжан Яна 4 последовательными ударами, а при дополнительном повреждении от открытой раны, ОС Чжан Яна мгновенно лишились 1403 пунктов. К счастью, ранее Чжан Ян успел обзавестись новым шлемом, подняв свои уже крепкие ОС до 1840, но даже этого было все еще недостаточно. Только после всех атак, маленький снег смогла скастовать заклинание, вызвав исцеление Чжан Яна лучом света. Плюс 395 спустя полсекунды регенерация также исцелила еще плюс 120 пунктов, восстановив почти половину ОС Чжан Яна. Чжан Ян, имея только половину своего полного ОС, не успел отдышаться. Прямо перед ним появился кулак босса, летящий прямо ему в лицо. Чжан Ян успел уклониться, но еще один уже левый кулак также быстро полетел к нему. Быстро все обдумав, он пришел к выводу, что не сможет уклониться от этой атаки, поэтому он быстро поднял щит и использовал блок. Несмотря на то, что у этого босса были удвоенные физические атаки, он был проворен почти так же, как вор. Каждый раз, когда ОС атаковал двумя своими кулаками, Чжан Ян успевал физически увернуться от правого кулака, но ему приходилось использовать блок против левого. Он не мог уклониться от обоих. Маленький снег все еще не скастовала свое заклинание исцеления. Она быстро использовала исцеление, и после числа плюс 387 всплывшего над его головой, Чжан Ян больше не находился в опасной ситуации. Боже мой, это так утомительно. Первые несколько секунд после начала битвы были уже такими захватывающими. Ей казалось, что ее сердце и легкие вот-вот взорвутся от волнения. Сиси, тебя никто не просил быть священником. Дризлер попыталась спровоцировать свою двоюродную сестру. Ая, только священник подходит для такого человека, как я. Маленький снег специально погладила себя по своей подавляющей огромной груди и подмигнула Дризлер. ДСК. Лицо Дризлер побагровело от ярости. Ханинсюэ, хватит затрагивать тему про мои сиськи. Дзинь. Дух земли ОС получил эффект прироста, 1 стек. Все физические атаки увеличены на 5%. Ребята, у нас еще будет время для препинаний, но сейчас не лучшее место для этого. Не расслабляйтесь в атаке и исцелении. Послушайте, босс получил первый баф.

сказала Дризлер в презрении. «Верно, давайте выслушаем его. Так что за история?» Маленький снег возобновила свой темп, снова подмигнув. Марцвия был знаменитым магом, что был частью гильдии магов в королевской имперской семье. Несколько лет назад он вступил в армию, чтобы сдержать нападение призраков, оставив свою любящую жену в руках знати. Он даже и подумать не мог, что знать запятнает честь его жены, и в итоге она покончит с собой. Когда Марцвия вернулся и узнал правду о смерти своей супруги, он попытался отомстить. К сожалению, он был признан предателем империи. Ненавидимый всеми, он был заключен в тюрьму, ожидая казни. Чжан Ян наглянулся. Все его внимательно слушали. Тоска и отчаяние всех людей помогли ему вынести все это. Марцвия отдал свою душу дьяволу и обменял ее на неограниченную силу. Он сбежал из тюрьмы и осквернил город снежных фей, убивая всех и вся на своем пути. После этого, Марцвия занял город и призвал бесчисленное количество монстров-элементалей, чтобы защитить город от армии. Чжан Ян закончил свой рассказ и осмотрелся. Вдруг он завопил. «Ска, почему вы просто стоите? Мы по-прежнему в середине боя». Четверка была потрясена, они будто бы проснулись ото сна. Дризлер закусила губу. «Ах, Марцвия действительно жалко. Ах, это и вправду печально. Если бы я могла выйти замуж за того, кто был бы верен так же, как и Марцвия, это было бы прекрасно». В тоне голоса маленького снега звучала тоска. «Кузина, какой толк с его верности? Истинный джентльмен должен быть прямым, храбрым, красивым и крутым. Если он ничем не похож на толстого ханя, то тогда ты можешь сдаться». Дризлер захихикала и обернулась, чтобы убедиться, что он услышал все слова, сказанные ею. Толстый хань съежился. Они лишь шутили, чтобы подбодрить группу, и сейчас он сделал себя врагом общества номер один. Как это могло случиться? Глупые нарушители, вкусите мой гнев. Красное свечение окутало все тело Аза, подняв его силу на новый уровень. Дзинь. Дух Земли Оз получил эффект прироста 1 стек. Все физические атаки увеличены на 5%. Бред. Ребята, у нас нет времени на игры. Избейте его всем, что у нас есть. Дзинь. Игрок Чжан Ю получил ошеломление. Оглушение действует 2 секунды. 305. 316. 84. Плюс 120. 312. Плюс 297. 301. 84. Этот округленький, маленький снег использовала священные молитвы вместо высшего исцеления. С временем использования в 1-5 секунд, она могла легко подлечить хранителя между яростными атаками босса. Выдержав шквал атак босса, у Чжан Яна осталось около 900 ОС. После он уклонился от один атаки и использовал блок для другой, дав маленькому снегу достаточно времени, чтобы использовать высшее исцеление. После исцеления его здоровье установилось на отметке в 70%, 90%, 80%. Ос босса постоянно понижались, не замедляясь. Однако урон босса также рос. 5%, 10%, 15%. Хорошо, это будет отлично. Сохраним свой темп, и мы сможем выиграть этот раунд. Чжан Ян призывал свою группу. «Жалкие нарушители, я разорву всех вас в пух и прах», — зарычал дух земли Оз. Красное сияние охватывало его тело снова и снова, и когда Оз босса достигли 10%, он накопил 12 стеков прироста. Сейчас наступит самое опасное время. Дзинь. Игрок Чжан Ю получил ошеломление. Оглушение действует 2 секунды. 487. 128. Плюс 120. 482. 489. Плюс 302, 128, 491. После серьезного избиения, Ос Чжан Яна остановились на 57 очках. Босс пока что не нападал. Уклонение. Блок. Чжан Ян немедленно опустошил бутылку красного зелья, ожидая исцеления маленького снега. Плюс 399. Зелье исцеления вытащило его из опасной ситуации, но проблема по-прежнему не была устранена. 9%, 8%, 7%. Смерть была неизбежна. 4%, 3%, 2%, 1%, 0%. Ох, лорд Мар, Марцвия воскресит меня снова. Я сокрушен. С его предсмертными словами, Ос рухнул на пол. Мы сделали это. В итоге они сделали это. Все облегченно вздохнули и повеселели. Дзинь, вы и члены вашей группы убили земляного духа Аза. Получено 26450 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Дзинь, ваша группа успешно покорила логово Марцвия. Переднее крыло,

Это героическое достижение будет записано на доске достижений первой крови по зачистке героического режима. Китайский сервер. Объявление сервера. Игрок Чжан Ю, лидер группы, получил достижение первой крови зачистки подземелья логова Мертве, переднее крыло, героический режим. Получив 10 золотых монет и плюс 500 к репутации среди всех рас от вознаграждения системы. Объявление сервера. Игрок Дризлер. 1. Чжуга Лян, он же Чжуга Кунмин, личность вполне историческая и все же почти легендарная. Он популярнейший, даже всенародно любимый в Китае персонаж знаменитой эпопеи Троецарствия, повествующий о соперничестве нескольких претендентов на престол в начале Три века, когда на руинах Ханьской империи возникли три самостоятельных царства. Причина необычайной популярности Чжуга Ляна заключается не только в его гениальных дарованиях стратега и очевидном личном обаянии, но, пожалуй, прежде всего в том, что он сумел с редкой полнотой и убедительностью воплотить в своем лице идеальный тип китайского полководца, человека не просто умелого и храброго, но способного подчинить ремесло воина моральным принципам и духовной утонченности, прививаемым культурой. Глава 55. Продвижение по переднему крылу. После объявления сервера, заполнившего весь канал сервера, все 20 человек из доминаторов и достигнувших небес тут же обалдели. Те, кто находились в самом разгаре сражения, были в порядке, но остальные 15, три группы по 5 человек сразу же отвлеклись и умерли, появившись в точке возрождения. Они не могли принять этот результат. Как они могут конкурировать с командой Чжан Ю, если сами не победили даже один босса подземелья? Со стороны багровой ярости. Сестренка Снег, все произошло, как ты и говорила. Прекрасным голосом закричала колючая роза, когда дух огня Фарер был побежден. Как ты это сделала? Как ты поняла, что команда Чжан Яна станет первой, кто завоюет переднее крыло подземелья? Если мы последуем вместе для завоевания переднего крыла, мы будем рыдать. В настоящее время колючая роза и остальные члены багровой ярости находились в среднем крыле подземелья. В начале сражения, два группы багровой ярости по 5 человек сначала вошли в переднее крыло подземелья. Однако, через 2 минуты они тут же изменили свое решение и все вместе направились в центральное крыло. Согласно официальному сайту, боссы центрального крыла были 23 и 24 уровня, в то время как боссы переднего крыла были 21 и 22. Обычно, игроки сначала расправляются с легкими боссами, а уже потом с трудными. Однако, гильдмастер багровой ярости имела другое мнение на этот счет. Она выбрала другой путь покорения подземелья. Искатель снега подняла брови и слабо улыбнулась. Даже если я и предполагала, что Чжан Ю получит один достижение зачистки, я не думала, что они смогут пройти подземелье с такой потрясающей скоростью. Конечно, мы смогли победить первого босса, но команда Чжан Ю уже зачистила переднее крыло и, возможно, приступила к зачистке центрального крыла, и если он сделает это, то я даже не знаю, что из этого выйдет. Как это может произойти? Колючая роза выразила свое недоверие. Мы заранее получили информацию от босса и несколько дней разрабатывали стратегию. Мы даже умерли несколько раз, чтобы победить этого босса. Только не говори мне, что у них также есть кто-то, находящийся в команде разработчиков. Искатель снега все обдумала и покачала головой в неверии. По словам моего брата, во время стадии разработки навыков босса, каждый отвечал за свою область. Между отделами не было ни взаимодействия, ни связи. Помимо этого, первоначальный дизайнер и редактор являлись посторонними людьми, которые не имели связи. Не было никакой возможности человеку узнать навыки босса. Мы знали навыки лишь один босса и прошли через ад и обратно из-за навыков два босса. Искатель снега вдруг прекратила говорить и осознала нечто гораздо более важное. Я надеюсь, что Чжан Ю получил часть просочившейся информации. Иначе как можно объяснить его невероятную скорость зачистки переднего крыла подземелья? Она покачала головой, избавляясь от этой пугающей мысли. Все, возьмите себя в руки. Хоть мы и на один шаг впереди, мы не должны терять бдительность. Они сильны. Хуурах. Несколько членов одинокого пустынного дыма были рады, когда Чжан Ян, 100 выстрелов и стройный и красивый вступили в гильдию. Однако это была лишь верхушка айсберга. Когда канал сервера был заполнен объявлениями сервера об их достижениях, все стало еще сумбурней. В течение половины дня, канал гильдии был таким же шумным, словно на станции метро. Болтовня и поздравления были повсюду. Даже если они не находились в группе, заполучившей достижение первой крови по зачистке, они все равно бахвалились и хвастались своей гильдией. Игрок Дриззлер отдала должность мастера гильдии игроку Чжан Ю. Теперь игрок Чжан Ю является нынешним мастером гильдии. Еще одна важная новость. Даже так, члены одинокого пустынного дыма не выказывали никаких возражений по этому поводу. Они были очень довольны сменой, ведь они все слышали имя Чжан Ю. Члены гильдии были счастливы и довольны иметь такого профессионального командира, как Чжан Ю, ведущего их гильдию к славе. «Итак, ребята, мы возьмем небольшой перерыв или же пойдем отвоевывать центральное крыло?» Маленький снег спросила Чжан Яна. «Куем железо, пока горячо. Конечно, мы должны двигаться дальше». Чжан Ян громко засмеялся. Указав на труп, он продолжил. «Однако, давайте распределим полученное снаряжение. Мне, позволь мне открыть». Дриззлер прыгала, словно кролик, и быстро коснулась трупа. «Тяжелые каменные ботинки, зеленый ранг, тяжелые доспехи, защита. Плюс 6 стойкость, плюс 12 сила, плюс 6 ловкость, плюс 2 требуемый уровень, 2, ТЧ, хей». «Возьми эти ботинки и подними свое жалкое количество ОС». Дризлер отказалась разыгрывать снаряжение. «Просто не дай себя убить с один удара». Ни одна Дризлер имела мысли о приоритете снаряжения главного танка. В уме каждого были похожие мысли. Они стали вести себя осторожно с тех пор, как стали свидетелями силы босса героического режима. Чжан Ян виновато засмеялся. Он тоже знал, что ему нужно было поднять количество ОС, чтобы устоять против боссов в подземелье героического режима. Он экипировал новое снаряжение и также вложил очко навыка в блок, сокращая время перезарядки навыка до 5 секунд. «Друзья из одинокого пустынного дыма, поздравляю с получением достижения первой крови по зачистке. Я, представитель доминаторов, поздравляю вас с этим потрясающим достижением». Скромный джентльмен разместил сообщение в мировом чате. «ХМФ, ваши слова не соответствуют вашим намерениям. Джентльмен, иди в жопу. Кто-то из достигнувших небес начал оскорблять доминаторов. А, откуда доносится этот собачий лай?» Члены доминатора начали мстить. Достигнувшие небес не хотели признавать поражение, поэтому начали возвращать оскорбления. В итоге, весь мировой чат был заполнен оскорблениями и презрением. Команда Чжан Яна чувствовала себя раздраженными. С нажатием кнопки, они отключили местный канал, и весь мир стал мертвенно тихим. Шоровая юбка, зеленый ранг, тканевые доспехи, защита, плюс 2 стойкость, плюс 16 интеллект, плюс 16 дух, плюс 6 требуемый уровень, 20. Это снаряжение явно предназначалось маленькому снегу. Облицованная накидка, зеленый ранг, накидка, стойкость, плюс 6 ловкость, плюс 4 эффект оснащения, увеличение критического урона на 1, требуемый уровень, 20. Только ловкость, но не сила. Это снаряжение подойдет вору или охотнику. Только, когда толстый Хань попросил 100 выстрелов забрать предмет, 100 выстрелов отклонил розыгрыш. «Толстый, теперь все в порядке. Мое снаряжение довольно неплохо. Тебе не нужно больше отдавать мне предметы. С этого момента, давай разыграем следующее снаряжение честно и справедливо». «Хорошо». Толстый Хань улыбнулся и принял накидку. После, группа направилась ко входу в подземелье. Толстый Хань вдруг обернулся и спросил Чжан Яна. «Хей, маленький Ян, в этом подземелье есть скрытые боссы?» Чжан Ян покачал головой. «Не во всех подземельях есть скрытые боссы. Например, в логове Марцвия нет скрытых боссов в любом из 3 подземелий». Через некоторое время группа покинула переднее крыло и вошла в среднее крыло подземелья. «Дзинь, вы вошли в логово Марцвия. Среднее крыло, героический режим. Атмосфера и обстановка этого нового подземелья была точно такой же, как у предыдущего. Единственная разница заключалась в монстрах, бродящих внутри огненных элементалях. Оскверненный дух огня, элита уровень, 22 ОС, 6000. Здесь было так много монстров, и в самом деле очень много. Всего лишь взглянув, он почувствовал, что комната была узкой и тесной. Так чертовски много. Толстый Хань глубоко вздохнул. «Ага, монстры здесь гораздо сильнее, чем раньше. Они все монстры магического типа. Они любят изрыгать огонь, и это чертовски больно», — объяснил Чжан Ян. «Однако, хорошо, что у них мало ОС. У них примерно половина ОС от количества тех элитных монстров. Мы просто можем использовать наши АИ навыки и легко уничтожить их». Чжан Ян пошел вперед и использовал рывок, начав битву. Чжан Ян рубанул одного из монстров, нанеся 342 урона, и получил 34 очка ярости. Он тут же активировал горизонтальный размах. 701, 745, 726. Несколько чисел урона тесно наложились друг на друга. В общей сложности 8 духов огня выбрали Чжан Яна своей целью и начали вызывать огненные шары. Команда последовала за ним и стала обрушивать на них свои АИ навыки, подобные заградительному огню и рассекающему торнадо. Спустя 3 секунды духи огня закончили прочтение своих заклинаний и бросили 8 огненных шаров прямо в Чжан Яна. Шквал атак обрушился на хранителя, нанося ему 122, 119, 125 урона. За эту волну Чжан Ян потерял около 1000 ОС. Маленький снег была готова к этому. В тот момент, когда она увидела текст урона, показавшийся над головой Чжан Яна, она взмахнула рукой и использовала на нем высшее исцеление, восстановив 400 ОС. В то же время регенерация восстанавливала ему 130 ОС каждые 3 секунды. Через 2 секунды, маленький снег снова использовала на нем высшее исцеление, полностью восстановив здоровье Чжан Яна. Бум! Еще 8 огненных шаров столкнулось с Чжан Яном. Аркх! Я больше ничего не хочу делать, это так утомительно. Единственному целителю группы, маленькому снегу, приходилось в одиночку исцелять Чжан Яна, иначе он погибнет, и вся команда будет разгромлена. 30 секунд, и все приспешники были уничтожены, предоставив группе огромное количество опыта. Маленький снег глумилась над ними, а после увидела толпы приспешников, прочесывающих местность. Она кисло обернулась и сказала: «Боже, сколько это еще продлится? Кузина, я сделаю тебе массаж спины. После всего этого, этого будет достаточно?» У толстого вдруг появилось похотливое выражение. «Лишь толстый хань может быть лучшим в нажимании и толкании. Я скажу вам, никто другой не сможет сделать это лучше меня. Маленький снег, возьми мой номер телефона и позвони мне, когда у тебя появится настроение для массажа. Я тут же прилечу к тебе». Дризлер подошла к толстому ханю и осмотрела его мясистые руки. «Хух, теперь, когда я увидела твои руки, я наконец поняла значение фразы на китайском: соленые свиные руки, ты извращенец». Все засмеялись и двинулись дальше. Монстры и вправду были сильны, в то время как их атаки становились все сильнее. Единственным человеком, кто работал со стервенением, была маленький снег, в то время как остальные были спокойными и расслабленными. 20 минут спустя они все же прибыли к первому боссу. Дух огня Фар, зеленый ранг, уровень 23 ОС, 138 000, 10 метров в высоту. Гигантский дух огня полыхал, словно огромный столб огня. В этом дворце, вокруг не было больше ни один приспешника. «Хорошо, изнасилуй наши уши, маленький Ян». Чжан Ян покачал головой и вздохнул. Затем он начал объяснять стратегию боя и навыки босса. «Как вы уже могли догадаться, босс принадлежит к магическому типу монстров. Его физическая атака не особо сильная, поэтому он будет использовать пламенный выстрел на игрока с наибольшим значением агро. Навык имеет 3-секундную задержку в прочтении заклинания и нанесет 1000 урона за один выстрел. Маленький снег, просто смирись. Как единственный целитель в подземелье на героическом режиме, это твоя судьба исцелять до упаду». Толстый хань рассмеялся и сказал: «Маленький снег, просто сдайся и слушай маленького Яна. Толстый извращенец, братья-извращенцы». Девушки бронили их вместе. Чжан Ян изобразил оскорбленную невинность. «Хей, почему вы относите меня туда же, куда и его?» Маленький снег ответила: «Рыбак рыбака видит издалека». Дризлер продолжила цитирование своей двоюродной сестры: «Вы, двое, похожи, будто братья по оружию. Поэтому у вас должна быть одинаковая плохая привычка». «Что, Аркх, джентльмен не должен спорить с дамой». Чжан Ян сдался и воспользовался картой побега, чтобы избежать спора. После, он продолжил объяснять навыки босса. Второй навык босса называется отбрасывание. Этот навык отбрасывает любую цель в радиусе действия на 3 метра назад, нанося 500 урона огнем. В то же время на цель будет повешен отрицательный эффект горение, в результате которого весь магический урон по цели будет увеличен на 50%. Отрицательный эффект довольно опасен. Если я попаду под атаку пламенного выстрела и отталкивания, при получении отрицательного эффекта горения, мне будет нанесено 1800 урона. Я буду мгновенно убит, если попаду под это комбо без полного количества ОС.